Глава 43. Агата. Обхватываю себя руками и прохожу по комнате. Ноющее чувство в груди только усиливается. Ложусь в кровать, пытаясь уснуть, но ничего не получается. Я слишком на взводе. Не могу найти себе места. Тревожно. Оставляю приоткрытым балкон, чтобы немного проветрить комнату. Спускаюсь на кухню и варю себе кофе. В доме пусто и тихо. Неуютно. А на улице начинает накрапывать дождь, и в сад не выйти. Сажусь за стол, неспешно пью кофе и пытаюсь найти внутреннее равновесие. Все же хорошо. Ничего не случилось. И не случится. Телефон вибрирует на столе. Номер неизвестный. Несколько раз провожу по экрану пальцем, но так и не решаюсь принять звонок. Вместо этого обхватываю чашку двумя руками и немного отпиваю, чтобы взбодриться. Мысли невольно уносятся к Зейну. Он так быстро стал необходимостью. Буквально заполнил собой все пространство вокруг меня. Втащил в свой незнакомый мир, но именно здесь, рядом с ним и Марьям, я почувствовала себя счастливой. Я оказалась дома. Звонок повторяется, и номер тот же самый. Хмурюсь, но не отвечаю. Боюсь сделать что-то не то, но волноваться начинаю сильнее. Входящее сообщение проясняет ситуацию. «Ирина, это Свят. Возьми трубку». И снова звонит этот номер. Шумно втягиваю воздух, но звонок принимаю. «Привет!» Осторожно начинаю я. «Яр, у тебя все хорошо?» Голос Святослава звучит напряженно. «Ты дома?» «Да, почему ты спрашиваешь?» Он что-то отвечает, но я не могу расслышать из-за какого-то шума, что разносится во дворе. «Подожди минутку, я сейчас подойду». Оставляю телефон на столе и выхожу в коридор, чтобы понять, что происходит. Дверь распахивается, и входит Агата, а следом за ней Дамир. «Не смей ко мне прикасаться, животное!» Взвизгивает сестра и выдергивает свою руку. «Как ты сюда попала?» Водитель пытается вытолкать ее из дома, но Агата не поддается. «Думаешь, я не знаю, как попасть в свой собственный дом?» Она толкает его в грудь. «Уйди с дороги! Где Зейн и эта шлюха?» «Агата?» Выхожу вперед. Не знаю, откуда она здесь взялась, но прятаться и терпеть оскорбления не собираюсь. «Одна нашлась!» — хмыкает сестра. «Зейна нет дома. Что тебе нужно?» Складываю руки на груди. «Мне нужна моя чертова жизнь!» «Которую ты, сука, украла!» — кричит она. «Ненавижу!» «Я ничего не крала!» Скидываю подбородок. «Мне не в чем себя упрекнуть!» «Ты сама от них отказалась!» «Закрой рот, дрянь!» — рычит сестра и достает пистолет. Нервно сглатываю и отступаю. «Агата, успокойся!» Дамир прикрывает меня собой. Не надо размахивать пистолетом. На улице необычайно оживленно. Кто-то стучит в дверь. «Угомони охрану, иначе пристрелю ее!» Шипит азартно Агата. «Они мне не подчиняются!» «Придумай что-нибудь, ты же можешь! И телефон дай сюда!» Хмыкает сестра и направляет на меня пистолет. «А ты давай, двигай наверх!» Дамир что-то говорит охране, и все стихает. Под дулом пистолета поднимаюсь в спальню. Водитель идет рядом со мной. «Все хорошо», — шепчет он, а я лишь киваю. Не знаю, что еще сказать. Мне очень страшно. Агата окидывает комнату взглядом и ядовито шипит. «Здесь все мое». «Забирай. Мне чужого не надо». «Обязательно». Агата довольно проходит по комнате и останавливается около столика, на котором стоит шкатулка с драгоценностями. «Что ты задумала?» Дамир снова пытается ее вразумить. Все равно же не уйдешь. Я и не собираюсь никуда уходить. Ядовито смеется сестра. Вместе подождем моего мужа. Мне кажется, она неадекватна. Умом тронулась и стала гораздо опаснее. Агата, как одержимая, встряхивает из ящиков на пол вещи Зейна и топчет их ногами. «Зачем ты все это делаешь?» Осторожно спрашиваю я. «Ты же не любишь его?» Надо попытаться договориться. Других вариантов я не вижу. «При чем тут любовь?» Агата мечет в меня издевательский взгляд. «Мне нужны деньги. И ради них ты готова убивать?» «Я готова на все, лишь бы не вернуться в тот клоповник, из которого с таким трудом выбралась». «Нет, мне ее сложно понять. Все это как будто из другой реальности». «Почему таким образом? Ты же замужем, у тебя дочь». «Я в клетке», — огрызается она на меня. «Муж — чудовище, контролирует каждый шаг и издевается». Словно про какого-то другого человека рассказывает. Зейн совсем не такой. «Он мне не нужен. Я хочу быть свободной и богатой». «А как же Рашид?» Подает голос Дамир и вновь незаметно уводит меня к себе за спину. «Одержимый придурок!» Нервно хмыкает Агата. «Ненавидит Зейна, завидует ему и готов на все, лишь бы победить хоть в чем-то. Жалкий неудачник». «Это все какой-то сюрреализм. Страшный сон, а не реальность. Осталось только проснуться». Желательно в крепких объятиях любимого мужчины. «Агата, давай ты сейчас опустишь пистолет». Дамир примирительно поднимает руки. «И что?» — накидывается на него Агата. «Что?» «Позвоним Зейну, он приедет, и мы поговорим все вместе». Подхватываю я. «Обязательно найдем решение». «Нет, мы не будем никому звонить». Ухмылка Агаты становится зловещей. «Я просто убью тебя, а Зейн меня простит. Всегда прощал мои шалости». «Ты заигралась», — строго говорит Дамир и качает головой. «А ты не указывай мне, жалкая шавка», — шипит она и направляет пистолет на меня. «На колени вставай». «Подчиняюсь». Не вижу смысла упорствовать. Сумасшедших лучше не злить и не доводить до состояния аффекта. Там тебе самое место. Агата смотрит на меня сверху вниз и наслаждается своим превосходством, а я едва дышу от страха. Ситуация накаляется. Дамир осторожно перемещается по комнате, меняя позицию. Краем глаза замечаю движение на балконе за занавеской и невольно задерживаю дыхание. «Сестренка!» — едко скрипит Агата. «Пора прощаться!» Щелкает предохранитель, я зажмуриваюсь и беззвучно шепчу Зейну слова любви. «Так жаль, что у нас было слишком мало времени друг на друга. Но я не жалею ни об одной минуте, проведенной рядом с ним. В комнате что-то грохает. Раздается выстрел, а за ним тишина. Оглушающая, зловещая. Я не чувствую своего тела и сползаю на пол, мгновенно отключаясь.